покалывало, щекотало кожу. И понесло, понесло меня по быстрой реке воспоминаний, где каждый поворот и каждый подводный камень были какими-то вехами моей жизни, ее стремниной, белыми песчаными отмелями, черными омутами и зелеными островами. 35. Как много может в себя вместить человеческая жизнь, даже если она короче воробьиного носа. Когда я поступал в университет, я с превеликими потугами написал несколько жестяных фраз, которые назывались автобиографией. «Родился, учился». Разве мог я написать в том листке про серые, отполированные ногами и колесами, круглые булыжники дороги, по которой в бесконечной колонне беженцев мы тащились на восток? Про сверлящий душу вой юнкерсов в страшном выжженном небе, про то, как остро пахнет пропыленная и стоптанная трава в канавах-обочинах, когда прижимаешься к ней всем телом, невесомым, неподвластным тебе. А бомбы раскалывают землю, и она гулко вздрагивает, будто ей больно, и раскачивается, раскачивается. А потом ты вдруг чувствуешь, что мать тормошит тебя. «Идем, сынок, идем, уже пролетели». И оббивает с тебя пыль и песок. Полный рот песка, полные уши, полные глаза. И торопливо ощупывает. Жив, цел. Разве я мог написать в этой автобиографии про толпы у вычерпанных до дна, до жирно-черной грязи, колодцы со скрипучими журавлями, с трухлявыми обомшелыми срубами? Про тех двух женщин вцепились в ведро, рвут каждая на себя, а вода вылилась, целых пол ведра воды, как широко были раскрыты у них рты, как темнели на слепительном солнце черные провалы глаз, а толпа обтекала их, безучастно и равнодушно. Колодец вычерпан до дна, надо идти дальше к другому, пока и тот не вычерпали. Ведь тогда мне нужно было бы написать и про солдата, потного до самых ресниц, заросшего злой черной щетиной, в кирзовых сапогах с короткими широкими голенищами, в пятнистой, побуревшей на плечах гимнастерке, перехваченной широким комсоставским ремнем с блестящей звездой на пряжке. Он был без катки и без винтовки, тот солдат, и нес котелок гречневой каши. И она пахла так, что я чуть не подавился слюной. Он нес этот котелок на вытянутых руках, зажимая его ладонями с растопыренными крючковатыми пальцами. И глаза у него были полуприкрыты, наверное, от усталости. И, наверное, он думал о том, как поест сейчас этой каши вон там, в тени у березок, где остановилась воинская часть, а потом повалится на рыжую пыльную траву. Только он не донес свою кашу. Он споткнулся, мой голодный взгляд, как о кочку, поднял голову, удивленно посмотрел на меня и облизнул серые губы. Жарило солнце, как оно жарило, проклятое в то лето. И по дороге медленно тянулись люди, коровы, повозки с какими-то узлами, и скрипели ручные тележки, и плакали измученные дети. А солдат смотрел на меня и молча облизывал губы. Потом он вывернул эту кашу в подол моей рубашонки высокой коричневой горкой, выскреб котелок ложкой, положил горсть крупинок себе в рот, но проглотить не сумел. Покачал, покачал, выплюнул, хрипло вздохнул, погладил меня по голове горячей, видимо, от котелка нагрелась рукой, и молча пошел к березам, косолапо переставляя ноги. А я, ошалевший от нечаянно подвалившего счастья, побежал к матери, бережно поддерживая подол, и каша обжигала мне живот, а прозрачные золотые блестки жира капали сквозь реденькую выгоревшую ткань на мои босые, сбитые до крови загорелые ноги. Я бежал к матери. Она лежала под сломанной пожухлой орешиной и корчилась от боли. Совсем замучила ее дизентерия. Зацепился за вылезший из земли сосновый корень и, как жаба, шлепнулся на тропку. Рубашонка моя лопнула, и каша, рассыпчатая гречневая каша, коричневой струйкой потекла в перетертый песок. «Где ты теперь, старый солдат, отдавший мне в тот горький июльский день полный котелок гречневой каши? Жив ли? Или голову сложил в том реденьком березничке? В том, не в том, какая разница? Вся наша земля гуще, чем верстовыми столбами, покрыта солдатскими могилами. Попробуй отыщи твою, если я тебе ничего не знаю, даже имени твоего не знаю. Как не знаю имен многих людей, отдавших мне не только свою кашу, свою кровь, но раз в году, в самый светлый, самый солнечный праздник наш, в День Победы, я прихожу на главную площадь нашего города и молча стою у вечного огня, склонив голову, и вспоминаю всех их, и вспоминаю тебя, солдат. 36. Мне кажется, что эта ночь никогда не кончится, что никогда не наступит рассвет. Земля сошла со своей орбиты и сейчас несется среди вечной мглы и ледяного холода. А люди даже не догадываются об этом, даже не подозревают, какая произошла катастрофа. Спят. И Лида спит, подложив кулак под щеку. Или притворяется, что спит. А на виске у нее пульсирует синяя жилочка, как аргон в разряде электрического тока. Неправда. Земля не сошла со своей орбиты, с нею все в порядке, с этой землей. Просто в комнате горит свет, и поэтому мне не видно, что делается за окном. Может, на востоке уже заря загорелась, красная, настывшая на ледяном ветру. У Лиды будет ребенок, мальчишка или девчонка, с толстенькими, будто ниточками, перевязанными ручками, с маленькими смешными пальчиками. Господи, она сама еще девчонка. Повернулась, а у нее на щеке от пальцев белые пятна, 4 круглых вмятины пятна. Ну какая из нее мать? Хоть убей, не могу представить ее матерью!»